Обратно к цивилизации мы ковыляли долго, хотя уже к перекрестку Тьерри попытался освободиться и начать переставлять ноги самостоятельно. По пути я вытащил из Тьерри историю конфликта с Рупером, так звали Чернявого. Надо сказать, что услышанное заметно уменьшило угрызение совести по поводу того, что с хорошей вероятностью живодер останется хромым на всю жизнь. Наверное, все же карма есть. Жаль только, что вселенская справедливость чаще добирается до конюхов, чем до герцогов. Но Тьерри еле плелся и шатает его. Надо бы на что-то придумать. Знаешь, в квартале от перекрестка я заметил гостиницу. Давай снимем там комнату, нужно промыть твой порез, а заодно перекусим. А как придешь в себя, пойдешь дальше, а я тебя провожу. Ну да, и поговорим не на улице, а то я так и не спросил о том, что творится сейчас в герцогских пенатах. Нет, ну, так вообще можно? Мало того, что когда я предложил Тьерри помочь обработать рану, тот ощетинился, аки призовой гибрид ежа с ершом, так мелкий нахаленыш еще и выпихнул меня в коридор, заявив, что позовет, когда закончит переодеваться. У него с головой все в порядке? Откуда такая аномальная стыдливость на ровном месте? Ну ладно, придется постоять снаружи, подпирая косяк, а то вдруг тот упадет. А может, оно и к лучшему, что сейчас я не вижу Тьерри, потому что хотелось хоть немного прийти в себя, ведь испугался не только он. Я тоже перетрусил до смерти, когда показалось, что могу его потерять. «Сесиль, я все, заходи!» — раздалось из-за двери. «Быстро он, вот и славно. Пока ждем обеда, можно поговорить». Он стоял у стены в простенке между креслом и потемневшим от времени низким комодом. «Сесиль, прости!» «Простить за что?» «Ты спас мне жизнь, а я даже спасибо не сказал». Я шагнул к нему. Вообще-то хотелось просто взять его за плечи, чуть встряхнуть, понять, что он действительно рядом и жив. Но получилось иначе. Когда это лохматое чудо оказалось прямо передо мной, между упертыми в стену ладонями, сердце заколотилось где-то в горле. Чуть наклонился и почувствовал, как пульс стучит, ускоряясь в висках. Выходит, я не ошибся. Меня к нему тянет. Но и тогда ничего бы не случилось, если бы не сам Тьерри. Он мог остановить меня одним словом, одним жестом, одним вопросом. Достаточно было бы, если бы он просто продолжал таращиться на меня своими невероятными, серо-зелеными глазищами. Но он отчего-то порозовел, потом едва заметно, буквально уголком рта улыбнулся и зажмурился. И замер. И только часто-часто, как если бы снова бежал, дышал. В общем, сам не понял, как такое вышло, но я поцеловал его в губы. Только что смотрел, разглядывал, боялся прикоснуться, и вот уже прижал к стене и целую, как девчонку. Жадно, будоражуще, сладко. Правда, долго это не продлилось. Он тихо застонал мне прямо в рот, а потом вдруг стал отпихивать. Да еще попытался въехать коленом между ног. Хотя я и сам был в растерянности. Что я сделал-то? И главное, зачем? Извини. Ты спятил, да? В общем, наверное, данная гипотеза весьма близка к истине. Кинул взгляд на взъерошенного, нахохлившегося Тьерри. Сказал уже, прости. Наверное, я просто слишком испугался, когда тебя чуть не убили. Ладно. Казалось, он как-то паник. Потом проскользнул мимо меня и юркнул к двери. «Сесиль, может, обойдемся без обеда? Пойдем отсюда?» «Тьерри, тебя шатает. Давай перекусим, а пока ждем, расскажи, что сейчас происходит в особняке». К концу байки о синем глазе, в которую я так и не смог заставить себя поверить, мы с ним снова держались как друзья. Кажется, о поцелуе мы оба впредь решили молчать, сделав вид, что ничего такого и не было. Эльма Тьерри Эл-Сиран. Нет, ну я читала о поцелуях в романах, но даже не подозревала, что колени подгибаются отнюдь не метафора. Сесиль меня спас, а потом поцеловал. Как такое понимать? Основных вопросов было два. Знает он, что я девушка, или нет? И нравлюсь я ему, или нет? Если б не нравилось, то зачем бы он меня целовал? А тогда третий вопрос. Насколько я ему нравлюсь? Есть ли способ это как-то узнать? А с девушкой что? С одной стороны, с какой бы радостью он стал целовать другого парня? Но если он догадался, что я не парень, то почему не спросил прямо, даже не намекнул и вообще ничем, кроме поцелуя, этого не показал? Нет, невозможно это бесконечно в голове крутить. Уже мозги кипят. Но все-таки я ему нравлюсь или нет? И если да, как сильно? Может ли быть так, что он уже понял, что я девушка, но поскольку сама молчу, считает неделикатным говорить об этом? Но так, как я ему нравлюсь, намекнула о сделанных выводах при помощи поцелуя. Угу, размечталась. Опять впала в розовую сентиментальную дурь? Где видано, чтобы за юной леди ухаживали без единого слова или комплимента, просто притиснув в углу? Ладно, наверное, если я спрошу при случае, чем это было, он как-то объяснится? Тогда и поглядим. А сейчас кыш из моей головы. Мне надо обдумать еще раз, о чем говорить с тетей. Но я ему нравлюсь или нет? На следующее утро я была злее линяющего скорпиона, ибо события предыдущего дня спокойному ночному отдыху не способствовали. Засыпая, я вертелась ужом сбоку на бок. Стоило смежить веки, как перед глазами вставало лицо взволнованного, тянущегося ко мне Сесиля, с невероятно синим взором, чуть приоткрытыми губами. Нет, ну что за свинство? Озадачил девушку, ничего не объяснив, а я теперь спать спокойно не могу. Наверное, надо бы с ним поговорить. Но когда я снова увижу эту заразу с веером? В общем, я донервничалась до того, что додумалась, разбирая очередную пачку писем с приглашениями на обед, поинтересоваться у Мерзьена, почему пропала леди Сесиль. Неужели прелестная леди разонравилась их светлости? «Пока у нас гостит плечо владыки, девицам здесь делать нечего. Но ты не волнуйся, леди не скучает. Ей оказывают достаточно внимания. Герцог позаботился». И осекся, будто сказал что-то лишнее. «Достаточно внимания?» — решилась осторожно переспросить я. «Не суй нос, куда не просят!» — отрезал Мерзьен. «Что-то мне это не нравится. Выходит, пока Сесилю отказано от дома, а иначе ситуацию никак не понять. Кабан то ли приставил за ним хвост, то ли устроил еще какую-то проверку. Но вчера слежки точно не было. Иначе бы сегодня я не строчила тут витиеватые послания, весь смысл которых можно передать двумя словами «идите нафиг». Догадывается ли Сесиль, что герцог что-то затеял? Может, да, а может и нет. Но раз я об этом узнала, нужно найти способ фея предупредить. А как? Вероятно, когда пойду относить письма. Только сегодня у меня уже назначена одна встреча с тетей. На то, чтобы сделать дополнительный крюк, времени может не хватить. Кстати, должна ли я рассказать Мерзьену о столкновении с Рупером? Вот не уверена. Наверное, коли не понимаю, как нападение экс-кучера может сыграть в мою пользу, лучше промолчать. А если история всплывет, то описать происшествие примерно так. Да, увидел меня и прямо на улице бросился с ножом. Но я увернулся. Рупер только распорол бок камзола. А потом какой-то прохожий его оглушил, а я убежал. Вроде бы и правдоподобно, и вопросов не вызывает. Ладно, сегодня поговорю с тетей, а после решу, как и когда предупредить Сесиля. Дело явно не горит, потому что гости у нас торчат вторую неделю, и уж что случилось, то случилось. К лучшей моде для лордов и леди я пробиралась кружными путями, лихо прокатившись на запятках двух карет и пробежавшись по пустынному переулку. Раз Рупер сейчас на ногах не стоит, то и мне больше бояться нечего. Тетя в новом платье муарового серо-голубого шелка, отделанного серебряным кружевом, что удивительно шло к ее светлым волосам и голубым глазам, встретила меня объятиями. Потом чуть отодвинулась, вгляделась в лицо, рассмеялась. «Эль, вижу, у тебя много всего случилось. Рассказывай». «С чего начать-то? С коршуна или с иска?» Но начала с того, что платье очень красивое. Я потом тоже себе похожее хочу!» Выплеснувшись, перешла к делу. «Тетя, я слышала, как кабан сказал, что лишь только мне исполнится 18, он даст распоряжение начать иск по изъятию имущества на основании нарушения условий опекунства». «Вот скотина!» — укоризненно покачала головой вежливая тетя. «Ну, ничего, не расстраивайся. Я перед отъездом из Мировина кое-что сделала. Правда, это кое-что обошлось нам в 5000 эйлеров». «Что?» «Поскольку я перестала быть твоим опекуном, а являюсь теперь совершенно посторонним лицом, то и ограничения, связанные с добросовестным опекунством, на меня больше не распространяются. Так что я отправилась в Центральный фалерийский банк, которому мы заложили конезавод и оливковые рощи, и уговорила их переуступить мне долг. Увы, не за даром, но результат того стоил. Удалось переписать и переоформить бумаги так, что теперь сумма заклада раздулась вчетверо. Если кабан захочет получить наши конюшни, ему придется выложить 200 000 золотых эйлеров, причем иметь дело он будет со мной. 5000, конечно, деньги большие, но при таком результате жертва однозначно оправдана. Тетя молодец. Кабан ничего не заподозрит? Ну, он же вовремя не поинтересовался суммой взятого кредита. Поверь, оформлено все так, что концов не сыскать. Да, если я вдруг попаду под карету, завещание хранится в двух местах. В Мировине у нотариуса Вильемира, ты его знаешь, и здесь у нотариуса Орма. Так что конезавод с угодьями из семьи не уйдет, не волнуйся. Уф, ну вот и хорошо, потому что планы планами, но переживала я здорово. Даже если правда на нашей стороне и все доказательства в нашу пользу, вовсе не факт, что удастся выиграть дело в суде. Ибо герцог – это герцог, а административный ресурс – это административный ресурс. И иллюзии тут питать глупо. В общем, Эль, не волнуйся. Время пока есть, может быть, еще что-то придумаем. Сделаем из тебя нищего мальчика, да? А то всю жизнь мечтала о таком счастье. «Эль, кончай хихикать! Рассказывай, что случилось, кроме этого!» К герцогу из столицы приехали гости. Чита маркизов Эл Абулван и Коршун. Маркиз с супругой – родственники архиепископа, но они сбежали после того, как леди Фейли состроила маркизе глазки. Начала я. «Хочешь сказать, что у их светлости могут возникнуть проблемы с храмом? Тебя не заподозрят, кстати?» Задумчиво прищурилась тетя. «Не, я в это время мирно спала. Мажордом тому свидетель». «Пока не знаю, будет ли полезен нам храм. Особенно рассчитывать на это, думаю, не стоит. Сама знаешь, преподнесет кабан пожертвования в особо крупных размерах, и все грехи на 100 лет вперед спишут. А что за коршун?» «Герцог Абелир Элдрега, плечо правосудия владыки всея Соренты, который гостит в доме Длани вторую неделю и явно интересуется Эльмой Элсиран». Тетя заинтересованно склонила голову на бок. «Ну-ка, расскажи о нем и очень-очень подробно». Мое несколько эмоциональное описание пополам с шипением заняло примерно 5 минут. «Эль, послушай меня», — заговорила тетя очень серьезно. «Через 10 минут мы должны быть в гостинице на соседней улице. Войдем порознь. Встретимся на 3-м этаже. Нам в номер 307. К этому самому коршуну. Говорить буду я. Ты только когда спросят. А леди Фейли молчим. Поняла?» Молча кивнула, потому что слов не было.